МХТ. И закрылся тяжелый занавес, на котором среди складок была стремительная чайка. Зал выдержал паузу и взорвался аплодисментами. Занавес раскрылся. Счастливые актеры вышли на поклон. Им кидали цветы, букеты клали прямо на сцену. Выросли на сцене несколько корзин. «Лескова, браво! Лескова, бис!» Татьяна вышла и низко поклонилась. Занавес закрыли. На зал снова потребовал актеров и аплодировал громко и долго. Олег Леонидов поднялся к артистическим уборным. Мимо него бежали гримеры, костюмеры, помрежи, еще какие-то театральные люди. Он сел на маленький диванчик напротив Татьяниной грим-уборной. В конце коридора послышались громкие голоса. Татьяна, окруженная актерами, шла как императрица со свитой. «Цветы, цветы, радость, поздравления!» «Ты посмотри», — сказал Михаил Романович. «Что делает на этом пуфике Леонидов?» Олег встал. «Жду премьершу, чтобы поздравить». «А где цветы и шампанское?» — ехидно спросил благородный отец. «Все на месте», — засмеялся Олег. «Танюша, ты играла необыкновенно». В грим-уборной стояла корзина цветов. На столике стояли бутылки шампанского и бокалы. «Вот это дело!» — Михаил Романович бросился открывать бутылки. «Это тебе самый главный цветок». Олег протянул Татьяне темно-синюю бархатную коробочку. Она открыла ее. Маленькая серебряная роза переливалась на синем бархате. «Господи!» — сказала актриса за спиной Татьяны. «Какая прелесть!» «Олег!» — Татьяна обняла его. «Теперь эта роза на всю оставшуюся жизнь будет моим талисманом». «Дай бог, чтобы ты жила долго-долго!» Олег поцеловал ее. А в грим-уборную набивался бесцеремонно веселый актерский народ. Руки тянулись к бокалам. Благородный отец поднял бутылку и вылил в стакан несколько капель. «Все, друзья, праздник окончен!» «А вот и нет», — засмеялся Олег. «Все в домино, к накрытым столам!»